Божик, приди, вари сам поваря, в нашу степь занеси ты волшебных грибов. Ты грибы со спины на холме посади, на холме, что стоит, где приходит рассвет. Он приходит во степь, что ночь светом венчать. Вот ты приходи, чтобы были грибы, чтобы были цветы, и ты рядом ходи. Ты иди, иди, ёжик, да к нам приходи.